Человек-пингвин сказал это так, словно это было откровение свыше, но взглянув на лица окружающих, можно было заметить, что большинство из них смотрело на человека-пингвина с раздражением. Рэн Дидли заметил, что единственным в этой ситуации, кто казался напуганным, был Клаптрап, который мгновенно побледнел. Таким образом, этот прилавок является нарушением правил торговой ассоциации, а потому его необходимо закрыть. Передайте нам свои товары и всю прибыль, если хотите уйти мирно. Две крепкие женщины вышли вперед, держа в руках зазубренные копья с опасными на вид шипами. Обернувшись, Телев посмотрел на Рэн Дидли. Хотя все его лицо было в повязках, Рэн Дидли сразу понял, чего тот хотел, хотя он понятия не имел, что здесь происходит. Поэтому Рэн Дидли громко рассмеялся и кивнул Телефу. Единственным путем для копья было движение вперед. Телев спокойно вышел, встав между прилавком и незваными гостями, прежде чем достать свое копье и разгромить их. Вполне возможно, что они были вполне способными копейщицами, но они ничего не могли противопоставить беспощадным атакам Телефа, и менее чем за 30 секунд после начала боя Телев вышел единственным победителем. Пребывание в тюрьме сделало его немного сильнее как копейщика. К сожалению, это сказалось и на самом Телефе, который был вынужден уйти, чтобы заняться медитацией, пытаясь взять под контроль дрожь и слабость, вызванные эфирным голоданием. Из-за этого Хелен осталась единственной, кто имел дело с клиентами, но она отсутствовала, так как отправилась скупать мясо. Поэтому безымянный копейщик шагнул вперед и поманил следующего покупателя, который перешагнул через тело одной из сраженных женщин, как будто в этом не было ничего необычного. При виде этого Рэн Дидли подумал, что насилие могло оказаться еще более распространенным в этом мире, чем он считал ранее. Видя, что его приспешница одолели, мужчина-пингвин закричал с выпученными глазами, что они за это заплатят, а затем торопливо ушел, оставив женщин стонать от боли на земле. Рэн Дидли подумал о том, какое же это клише. К нему подбежал тяжело дышащий Клаптрап. «Тебе что? Тебе действительно нужно вступать в конфликт с таким количеством организаций? Гильдия гравировщиков, гильдия алхимиков, а теперь еще и торговая ассоциация Кюталя. Может быть, стоило наладить диалог? Есть лишь одна вещь, в которой я не сомневаюсь», — фыркнул Рэн Дидли. «В том, что большинство конфликтов так или иначе касаются власти. Давай просто отложим все ненужное в сторону и будем честны с собой хотя бы в этом». Кроме того, положив обжаренный кусок мяса между двух половинок булочки, он завернул их и передал его своему спутнику копья, после чего продолжил. «Кроме того, я не виноват, что у них такие глупые правила. Если бы они не были кучкой хулиганов, не было бы никаких проблем. Разве я не прав?» Рэн Дидли был удивлен тем, насколько громким стал его голос, а потому сделал паузу. Клаптрап мог лишь странно взглянуть на Рэн Дидли, а затем беспомощно пожать плечами, возвращаясь к своим покупателям. Возможно, это действительно было глупо, но так или иначе, Рэн Дидли уже отказался вести переговоры с людьми, которые не проявят ни капли уважения и вежливости. Отодвинув эти проблемы в сторону, улыбнувшись, Рэн Дидли снова вернулся к кулинарии. Напивая, он сделал себе гамбургер и немного откусил. Затем он выплюнул это, качая головой. Эту комбинацию специй он определенно вычеркнет из списка рецептов. После этого он с сочувствием посмотрел на тех, кто покупал подобные эксперименты. «Этот мир действительно не знаком с хорошей кухней. Тем лучше для меня», — подумал Рэн Дидли. «Это довольно простой способ заниматься развитием навыков и заработком денег одновременно». Глава 184. Шал медленно поднялся с пола, пытаясь сохранить остатки своей энергии. Словно ощутив движение Шала, в комнату вошел Девильтиан и окинул его взглядом. «Хочу попросить тебя об одолжении», — тихим и хриплым голосом произнес Шал, пытаясь сохранить энергию даже в таких мелочах. «Разве ты не всегда в чем-то нуждался?» — в ответ фыркнул Девильтиан. «Начиная с того дня, как твой отец оставил тебя на попечение стилю бесконечной жары, и до дня, как ты вернулся с копьем того, кого именовали пожирателем, ты всегда нуждался в моей помощи. Я помогал тебе в меру своих возможностей, ведь этого желала моя племянница». Глаза Шала напряглись. Если бы женщина, которую Шал считал своей приемной матерью, не отправилась на поиски его отца, сытая по горло тем фактом, что Эймон отправился сражаться с Хилтингом и не вернулся к Шалу, Шал мог бы жить и дальше своей мирной и беззаботной жизнью в том стиле, довольный тем, что забудет об отце, который оттолкнул и проигнорировал его. Но у этой женщины еще оставались чувства к отцу, и она ушла. Потому Шал с невиданным доселе упорством налег на жесточайшие тренировки, постепенно приближаясь к своим пределам, а потом он отправился за ней. Копье пожирателя могло претендовать на роль наиболее известного сокровища, которое Шал добыл в пристанище Хилтинга, но не оно было самым тяжелым. Эта честь досталась высохшему и истощенному телу женщины, которая воспитывала его столько долгих лет. Между ними воцарилась тишина. Шал больше не хотел попусту растрачивать свои силы, а Девильтиан, как казалось со стороны, погрузился в какие-то свои размышления. К счастью для Шала, вскоре Девильтиан поднял глаза, в которых виднелся некий огонь. «Я знаю, что существует много вещей, которые ты нашел в логове Хилтинга и скрываешь ото всех», — медленно начал Девильтиан. «Я не собираюсь требовать у тебя ответов, но ты должен сказать мне, почему ты настолько загоняешь себя. Ты казался таким довольным, когда позволил себе впустую прожигать жизнь после того сражения. Я тебе позволил это, ведь знал, что тебе нужно время, чтобы прийти в себя после такого потрясения. Но что изменилось сейчас?» «Письмо», — прошептал Шал, силой удерживая свое тело расслабленным, чтобы лишний раз не истрачивать энергию на свои мышцы, пускай ему и хотелось сжать их от пылающей в его голове ярости. «Письмо от Лукреции». «Кто такая Лукреция?» Глаза Девильтиана приняли серьезное выражение, а в его голосе было что-то. Шал медленно моргнул. Этот оттенок грусти в его голосе. Шал всегда знал, что Девильтиан пережил много чего за пределами территории школы копейщиков, путешествуя землями других школ, где он изучал разные движения и навыки. Но этот странный вопрос теперь поведал Шалу, что Девильтиан узнал это имя. Он знал Лукрецию. Шал усмехнулся горькой, но в то же время полной ярости улыбкой. Его всего настолько охватила ненависть, что он больше не беспокоился касательно потери эфира. «Лукреция – это женщина, которую я обязан убить. Она прокляла судьбу моей семьи и превратила всех нас в монстров». Дайтл покорно стоял рядом с отцом, задаваясь вопросом, какого лешего они здесь забыли. Поскольку ему уже было 14 лет, отец позволил ему сопровождать себя, когда он пошел на рыночный день. Это был очень важный день для его отца, ведь поскольку они навлекли на себя гнев дяди Иззи, дела у его отца пошли наперекосяк, из-за чего Дайталу приходилось уделять меньше время своим тренировкам с копьем, заместо того помогая своему отцу в разных делах его магазина. Это была серьезная проблема для Дайтала, ведь его друзья продолжали тренироваться со своими копьями, а он – нет. Вследствие чего со стороны его друзей начало появляться все больше глупых комментариев о том, что Дайтал становится мягким и немощным торгашом. Он утверждал, что сильные мужчины помогают своим родителям, но его друзья имели другую точку зрения, ведь их отцы были связаны с их местным стилем, и никто из них не был торговцем. Мать Дайтала была причиной силы и процветания его семьи, но она сейчас находилась на переднем фронте, что вызывало беспокойство в отца Дайтала. Но все они были семьей, потому Дайтал протягивал руку помощи везде, где эта помощь требовалась. Он присматривал за магазином, изучал товары отца, заботился о своей младшей сестре, чтобы его отцу не пришлось тратить свое время на это. Хоть у него не было достаточно времени, чтобы посвятить себя лишь навыкам копья, Дайтал приобрел несколько других навыков – уборка, торговля и готовка. Поскольку ему все еще было 14 лет, он не прошел церемонию посвящения в деревне, которая дает всем копейщикам класс в 15 лет, а значит, он может иметь столько навыков, сколько захочет без каких-либо ограничений. Конечно, в своей душе Дайтал надеялся, что он получит класс наподобие сильный копейщик или проворный копейщик, но это было нереально. По большому счету, каждый в этом мире получал класс копейщик. Были лишь немногие личности, которым удавалось добиться чего-то большего, чем это. Разумеется, раз тут имеются образцовые классы, то были и убогие классы. Например, класс «Ленивый копейщик», появляющийся время от времени. Именно потому Дайтала волновал тот факт, что он не тренируется с копьем каждый день уже как несколько недель. «У меня все еще остается год», – заверял он себя. «Он сможет наверстать этот перерыв в тренировках». Работа с его отцом не делала его худшим мужчиной. Толпа вокруг них пришла в движение, и Дайтал смог со своим отцом пройти вперед. Когда Дайтал был вынужден приехать сюда, чтобы помочь своему отцу в его торговых делах, стерлось то некоторое очарование от рыночного дня, что было у него до этого времени. Однако это все еще оставалось местом, где собирается очень много могущественных воинов с мощным оружием и броней. Это было место, где каждый искал незамеченный шедевр. Конечно же, это было маловероятно, но Дайтал все еще рыскал глазами по стойках с различными товарами, ища занятные вещицы. Медленно, но верно они продвигались вперед в своей очереди. Друг друга отца Дайтала поведал им, что в этом магазинчике творится что-то странное. Его взгляд наткнулся на мужчину, продающего удивительную еду в удобной и комфортной форме, еда которого разжигала интерес всего торгового населения Кюталя. Даже торговая ассоциация попыталась закрыть эту лавочку, отобрав секрет их успеха, но работники этой лавки дали решительный отпор сильным женщинам, которых послали с целью облегчения задачи закрытия магазина. А после этого сражения магазинчик продолжил вести свои дела как ни в чем не бывало. И в то же время удобство и простота этой еды привлекало внимание торговцев, а после этой демонстрации силы, эта лавка заслужила уважение всех копейщиков Кюталя, пришедших сюда, включая самого Дайтала. Его сердце неистово стучало в груди, когда он стоял на цыпочках, изо всех сил пытаясь разглядеть этот странный прилавок. «О, Клаптрап!» – добродушно сказал его отец, жестами приказав Дайталу оставаться в очереди, а сам вышел и подошел к прилавку возле продуктового ларька. Глаза Дайтала скользнули по разложенной на нем броне, что имело очень неприглядный внешний вид. На этом прилавке осталось лишь несколько предметов. Дайталу пришлось сдерживать свою ухмылку. Кажется, этому торговцу не свезло сегодня, пусть он и выглядит таким счастливым. «Кайтан, как замечательно, что мы встретились сегодня. Как твои дела? Видел ли ты цены, которые караваны брали за красители в этот понедельник? Это раздувание цен. С тех пор, как торговая ассоциация согласилась на уступки с торговыми гильдиями, ты бы подумал, что большие стили станут протестовать против их монополии, но не е-е-ед. Случилось как всегда, покупатели столкнулись с продающими дерьмовые товары торговцами. Охренеть, эти вещи с гравировкой!» Задыхаясь, воскликнул отец Дайтала, а его разговор с Клаптрапом полетел к чертям, когда он, наконец, задумчиво взглянул на товары Клаптрапа. После такого даже Дайтал моргнул в удивлении и оглянулся назад. «Да, именно она», с самодовольной улыбкой на лице сказал Клаптрап. «Это очень опасное дело, и я не думаю, что буду еще продавать их некоторое время. Но я установил надежную связь с их поставщиком. А прибыль? Какова стоимость за одну вещь?» Глаза отца Дайтала сразу же стали серьезными. «Минимальная», Клаптрап приглушил голос и выглядел чуток виновато, но не мог не позлорадствовать. «Наценка к стоимости гравированного предмета в розницу составляет 20%, а я беру 50% и выше. Получается около 30%. Вот оно как. Я вас услышала», — послышался леденящий голос женщины. Дайтал моргнул и повернулся, чтобы сделать шаг вперед, ведь его очередь чуть продвинулась, пока он отвлекся на разговор отца. Перед ним возле продуктового прилавка стояла невероятно красивая женщина, которая хмурым взглядом одарила Клаптрапа, что неловко покашливал в руку. «Это недоразумение, Клаптрап», — начал говорить отец Дайтала. «А ты знаешь владельцев этого прилавка? Их еда делает настоящий переполох. Я не думаю, что они согласятся прийти». «Отвянь», — сладким голосом сказала красивая женщина, сверкнув своими зубами отцу Дайтала, который отступил на шаг назад, ошеломленный аурой жестокости, которую эта женщина внезапно призвала. Сердце Дайтала стало биться еще быстрее и быстрее. «Это что, любовь?» Затем эта женщина повернулась и поприветствовала следующего клиента, что стоял в очереди за едой, своей прекрасной и лучистой улыбкой. Отец Дайтала и Клаптрап отошли к дальней части прилавка Клаптрапа и стали перешептываться между собой, иногда бросая взгляды на эту женщину. Когда, в конце концов, пришел черед Дайтала заказывать еду, он подошел к стойке и нервно сглотнул, едва дыша. Но к его разочарованию, когда он оказался перед прилавком с едой, за ним уже стоял мужчина с острыми бровями и вызывающим лицом. «Я, гений среди гениев, приму ваш заказ. Что вы желаете заказать у нас?» Красивая женщина отвернулась, чтобы поговорить с мужчиной, готовящим на огне всю еду. С неутихающим сердцебиением Дайтал вытащил с кармана все свои деньги, которые ему выдали на этот месяц, и швырнул их на прилавок с возгласом: «Подавай мне лучшие, что можно купить у вас на эти деньги». Дайтал был невероятно рад, когда та красотка повернулась к нему и посмотрела на него с поднятой от удивления бровью. Глава 185. Похоже, мужчина несколько смутился от предложения Дайтала. Я безгранично благодарный тебе, но твоя просьба. Посмотри на наше меню, и лучшие, повторил Дайтал, наслаждаясь взглядом женщины. А она лишь насмешливо фыркнула и отвернулась. Дайтал чуть ли не упал, пылая ярким желанием провалиться сквозь землю. Что же он сделал неправильно? Эй, пацан, ты там как, в порядке? Чего ты так опечалился? Растерянно спросил мужчина. Глазами мертвой рыбы Дайтал сначала посмотрел на мужчину, а потом на деньги, оставленные на прилавке. В его глазах снова загорелся огонек жизни, и он расправил плечи. Одна из вещей, которым научил его отец, никогда не брать деньги от суммы, вложенной в сделку. Это задевало его честь как торговца, так и воина. Ты был достойным человеком, только пока держал свое слово. Так что одновременно жалея о своем решении и желая, чтобы сам копейщик пришел и убил его, Дайтал спросил. Ну, и что ты подаешь? Ах, вот тут все наши товары, гордо сказал мужчина, указывая на лежащий на прилавке список. Ага, я понял, сказал раздраженный его глупостью Дайтал. Он вообще торговец, но когда он взглянул на указанный перечень, в его глазах промелькнула вспышка непонимания. А что это такое? Еда, ответил мужчина, с радостью от того, что так быстро ответил на заданный ему вопрос. Да, конечно, Дайтал закатил глаза. Что это за еда? Как ее делают? Что такое сырный стейк? И что такое бутерброд с горячей сосиской? Мужчина было открыл рот, но тут же его закрыл. После этого Дайтал смог увидеть, как мужчина преднамеренно решил на него рассердиться. Это было у него буквально на лице написано. Слышь, падаль, не хочешь ли ты подойди ближе и посмотреть сам? Это был низкий и достаточно тихий голос, но он нес странную тяжесть, которая тут же заставила того идиота умолкнуть. Стройный человек, работавший позади прилавка, подошел ближе и мягко посмотрел на Дайтала. Его глаза мерцали необычным зеленоватым цветом, словно свежая весенняя трава. Дайтал убедительно кивнул. Позади прилавка все еще стояла та прекрасная девушка, которая хоть и унижала его до этого, но стоять рядом с ней было бы большим удовольствием. В конце концов, с близостью, возможно, придет и осознание его очарования. Он еще не разочаровался в ней. Таким образом, Дайтал в своей подростковой манере перепрыгнул через прилавок и тут же осознал, что там было очень жарко. Странный инструмент, который зеленоглазый использовал для приготовления еды, выделял очень много тепла. И тогда хоть должен был пройти как минимум час, но для Дайтала это время пролетело, словно одно мгновение. Он настолько увлекся наблюдением процесса приготовления пищи, что совсем позабыл о девушке. Этот зеленоглазый объяснял ему, что и как нужно делать. Он показал Дайталу, как готовить мясо, как сделать мясо сочным и нежным, или же грубым и жестким. Он показал ему оба способа, а также как сохранить запах и вкус мяса в течение долгого времени. Он указал Дайталу на комплект своих специй и приказал ему попробовать их все. Дайтал никогда не знавал специй с таким ароматом и вкусом. Ему приходилось часто пить воду, потому что некоторые специи были довольно ядреные. К тому же там был жареный картофель. Тогда Дайтал осознал, что самой великой вещью, которую изобрело человечество, был жареный картофель. Дайтал так увлекся, что и незаметно для себя начал наминать за обе щеки это произведение искусства. Лишь спустя некоторое время он обнаружил, что съедает очередную пригоршню. К тому же эта картошка была очень свежей из-за устройства, которое зеленоглазый называл фритюрница. Тем временем зеленоглазый просто смотрел на него немного улыбнувшись, продолжая что-то делать. Вскоре он уже объяснял ему рецепты, сочетание составов и вкусов в пище, а потом показал, какие гарниры подходили к тому или иному блюду. Идея зеленоглазого о том, что было можно брать еду с собой, была просто гениальна. Способ перевозки сочного и жирного мяса, а также вкусных приправ, что придавали блюду легкую мягкость, все это звучало чрезвычайно аппетитно. Также зеленоглазый показал ему, как быстро паковать и заворачивать товары. Невероятно быстро. Они нуждались в этом, поскольку более ранние объяснения привели к тому, что у прилавка образовалась большая очередь. Дайтал внезапно понял, что уже сам готовит еду, тщательно измеряет приправы и пакует готовые изделия. Что было самое интересное, поскольку он заработал 7 уровней в готовке и получил навык грации, который был очень сложнодобываемым пассивным навыком. Однако он еще не раз пригодится ему, когда он станет копейщиком. Вдохновение несколько ослабло, когда он осознал, что не тренируется с копьем, а готовит как женщины, но Дайтл старался игнорировать ту часть себя, которая нашептывала ему подобные мысли. Но вскоре это стало всем, о чем он мог думать. В результате, когда он уже наполовину закончил чизбургер, Дайтл выпалил: «Разве мы не тратим попусту время? Не лучше было бы становиться сильнее?» На мгновение все в ларьке замерли. В ларьке была красивая девушка, понтовый мужчина, зеленоглазый повар и еще человек, сидящий сзади, которого он не заметил, когда начал работать. Они все неподвижно стояли, молча смотря на Дайтла. И тогда все, кроме зеленоглазого повара, начали смеяться. Дайтл покраснел из-за того, что девушка смеялась над ним, и, к тому же, била себя со смеха по бедру, в то же время бормоча что-то про себя. «Это, черт возьми, самое смешное, что я слышала за последний год», — сказала она, поворачиваясь к покупателям. Но зеленоглазый повар не засмеялся. Вместо этого он серьезно кивнул и отложил кухонную утварь, вправду задумавшись над его вопросом. Да, возможно, это бесполезно. Можно было заняться и более полезными вещами. Но что такое сила? Сила противостоять другим, или сила для убийства? Лицо зеленоглазого помрачнело. Он покачал головой и продолжил: «Сила или способности, чего ты хочешь, я не знаю. Но я думаю, жизнь без сожалений требует силы. Я хочу это делать, потому я сделаю это, и не буду сожалеть». Дайтл уже было намерился что-то ответить, однако поступил новый заказ, а его мысли запутались настолько сильно, что он уже не мог в них разобраться. Таким образом его отшили, и ему больше ничего не оставалось, как продолжать погружаться в рутину готовки пищи. Это продолжалось до тех пор, пока в воздухе не прорезался чей-то голос: «Кто смеет оскорблять торговую ассоциацию?» Вперед выдвинулся высокий мужчина, окруженный десятком копейщиков. У него были крупные и густые брови. Дайтл тут же его узнал. Это был Гирилл, меч возмездия торговой ассоциации. Он уже был практически ремесленником, но его полностью контролировала торговая ассоциация, в отличие от законных ремесленников, которые платили, чтобы быть вассалами торговой ассоциации. Гирилл поднял свое тяжелое и тупое копье, после чего захохотал. «Что о, такой маленький ларечек, с такими руками уж лучше работать на кухне». Красивая девушка фыркнула и, перепрыгнув через прилавок, достала копье. Часть толпы смутилась и отошла в сторону, сохраняя очередь. Медитирующий человек уже приготовился встать, но зеленоглазый помахал ему, аккуратно снимая фартук. Два копейщика заржали и двинулись вперед, смотря на девушку своими похотливыми глазами. Вот только ее движения тут же изменились, становясь более быстрыми и четкими. На невероятной скорости она ранила обоих копейщиков, попутно опрокинув их на землю. Но Дайтл снова отвлекся от красивой девушки, потому что когда зеленоглазый снял фартук, он стал казаться более большим, громоздким, более злобным. В воздухе танцевала странная рябь, будто энергия текла по его телу. «Ты!» — проревел Гирилл, смотря на красивую девушку, показывающую ему средний палец. Рыча, Гирилл рванулся вперед. «Я точно не знаю, что такое сила или даже, когда ее использовать», — устало сказал повар, идя вперед и перепрыгнув через прилавок. «Но, я ищу это знание и силу. Ты можешь только искать, и иногда ты находишь ее в неожиданных местах, например в готовке. Не недооценивай мир». Рука повара согнулась, и в ней появилось гигантское обсидиановое копье. Но и Гирилл не медлил. Он сменил цель и бросился к повару. Повар, казалось, не беспокоился и не спешил. Он глубоко вдохнул, принял боевую стойку и ударил вперед с ошеломляющей медлительностью. Это было немедленно, но учитывая все разговоры, Дайтл не мог помочь и был слегка разочарован. Но потом Дайтл заметил, что рябь становилась все сильнее и сильнее. Она стала настолько сильной, что казалось, будто воздух вокруг повара деформируется. И потом воздух щелкнул. Этот человек был практически ремесленником. И конечно, когда он скрестил копья с Гириллом, лицо мужчины напряглось, после чего его откинуло назад. Но более того, его глаза были полны страха. «Ты, Гастхаунд, ученик Шала, последователя стиля фантомного копья». Повар, Гастхаунд, лишь улыбнулся и зашагал вперед. Его шаги были ровными и тяжелыми. Кончик его копья слегка тянулся к земле. Дайтл не был уверен, видел ли он в своей жизни кого-то круче, чем этот повар. Рэндидли вернулся на корабль, довольный сегодняшним днем. Он не знал почему, но ему понравилось обучать того мальца готовить. Он напомнил Рэндидли о Донне. То же самое притворное высокомерие. Он ненавидел подобных типов даже тогда, когда он и сам был в их возрасте. Но сейчас Рэн Дидли уже не воспринимал их выходки всерьез. Чего Рэн Дидли точно не ожидал, так это попасть в опять опустевший корабль. Он повел своих помощников вниз, где нашел дневник фантомного копья и письмо от Шала. «Нужно уладить некоторые проблемы. Не жди меня. Регистрация на региональный турнир через 5 дней. Не разочаруй меня». Не было даже подписи. Рэн Дидли был глубоко озадачен. Что-то странное происходило с Шалом в последнее время. Шал, с которым Рэн Дидли столкнулся в темнице, был спокойным и сдержанным в плане насилия. А этот новый Шал, он предполагал, что постоянное насилие с его стороны было частью его тренировок, но он покинул его так внезапно, когда назначенная цель уже так близка, и никаких советов. Это казалось безответственным поступком, в лучшем случае. Глава 186. Поскольку ничего другого не оставалось, Рэн Дидли со своими 3 спутниками копья направился в Диарден. Он решил отправиться чуть раньше нужного срока, ведь чтобы добраться до города в своем обычном темпе, им требовалось всего 2 дня. По крайней мере, это было тем, о чем заверил их Клаптрап, который отправился вместе с ними. Сначала Рэн Дидли немного колебался, терзаемый сомнениями по поводу того, что Клаптрап сильно замедлит их передвижение. Но Клаптрап твердо стоял на своем, пока его не приняли. Кроме того, его присутствие в некотором роде было удобным, ведь из всей их группы Клаптрап был единственным, кто множество раз бывал в Диардене. Хелен заявила, что она родом из окрестностей Диардена. Пускай под влиянием Рэн Дидли она стала немного сдержаннее касательно возвращения в родные края, но в ее глазах все еще оставалась та непоколебимая решимость, которую Рэн Дидли заметил в ней в их первую встречу. Поскольку их отношения все еще были настолько странными, в которых никто из них до сих пор не попытался разобраться, Рэн Дидли забил на нее и любезно принял Клаптрапа в качестве проводника. Казалось, что на уме у Клаптрапа было нечто большее, чем просто находиться рядом с Рэн Дидли и продавать гравированные им доспехи. Нечто, что тянуло его в Диарден. Но Рэн Дидли не мог заставить себя обеспокоиться еще и этим. Его охватило беспокойство по поводу того, каково быть одиночкой в этом странном мире, и искренняя ярость по отношению к Шалу. Чем, черт возьми, он занимается в такое время? Таким образом, они отправились в путь, но Клаптрап не был единственным новым спутником. С ними также шел тот худой человек, с которым сражался Телев, и которого он победил. Оправившись от ран, он пришел к Рэн Дидли, прося стать его спутником копья, но Рэн Дидли мгновенно отказался. У него и своих уже было достаточно. Он не хотел, чтобы за ним следовал целый парад. К сожалению, этот человек быстро обратился к Телефу с аналогичной просьбой, и Телев принял его. Тогда Рэн Дидли подумал, что это к лучшему, ведь Телев все еще боролся со своей постепенно ухудшающейся болезнью эфира. Похоже, тяжесть болезни определялась несколькими параметрами, такими как нагрузка, уровни навыков и характеристик. Однако уровни характеристик забирали львиную долю потребления эфира, немного отставая от нагрузки. Хотя Телев и пробыл в тюрьме дольше, чем большинство, он не поднимался в уровне, взамен увеличив значение своих характеристик. Поэтому, пока он сильно себя не нагружал, его слабой связи с эфиром было все еще достаточно, чтобы поддерживать его повышенные уровни характеристик, что объясняет, почему аналогичная проблема Шала оказалась гораздо более серьезной. И все, казалось, поняли, что они не осознавали того факта, что Рэн Дидли совсем не пострадал от болезни эфира. Для его копейщиков это был просто безусловный факт, а Рэн Дидли не хотел заострять на этом внимание. «Еретик», — вздохнул Рэн Дидли, когда группа поступила на небольшую тропу, что вела сквозь лес, вдаль от Кютеля. Затем он покачал головой и вздохнул. С судом происходило что-то странное. Задачей суда было предотвратить появление неких предсказанных системой людей без классов, что пожирали эфир других. Вот только Рэн Дидли достиг несколько иного результата, что озадачивало его уже долгое время. Знал бы он детали, но их путь продолжился, и Рэн Дидли отбросил эти мысли в сторону. Как он и волновался, Клаптрап ограничивал их скорость. К полуночи он уже дрожал от истощения своих сил, едва способный и шаг ступить. Хелен ухмыльнулась, Телев фыркнул, а копейщик выглядел надменно. Рэн Дидли же решил остановиться, и они сделали 3-часовой перерыв. Клаптрап испытал невероятное облегчение и принялся благодарить его, что лишь сильнее смутило Рэн Дидли, и он отмахнулся от него. Затем во время отдыха Рэн Дидли достал следующий том справочных материалов, данных ему стилем ивового копья, и принялся внимательно их читать. Рен Дидли пришлось читать очень внимательно. Похоже, авторы этих материалов предполагали, что читатель не только внимательно прочитал первый том, но также обладал крайне высоким уровнем понимания содержащихся в нем концепций. Рен Дидли был знаком с ними, так как он со всей серьезностью подошел к изучению текста, но даже так, уровень его понимания был гораздо ниже требуемого вторым томом. Но вместо того, чтобы все бросить, он просто достал первый том и искал в нем ответы, медленно просматривая страницы. В конце концов, он задолбался с этим и подошел к отдыхающему клаптропу. «У тебя есть бумага и ручка?» Речь Рен Дидли была более резкой, чем было нужно, а на его лице показалось некоторое разочарование из-за качества полученных предметов, которые ему дал клаптрап. Таким образом, почти два года спустя Рен Дидли впервые создал импровизированный стол на пне и начал усердно изучать материалы, оставляя заметки о гравировке так, словно он изучал ее на школьном уроке. Сходство с его поздними ночными занятиями в колледже доставило ему некоторое удовольствие, хотя он никогда прежде не учился сидя под звездами. Какой позор! Сейчас он живет в таком мире, где его не отвлекает суета и гул ночного города, или скорее, эти ночные виды и звуки природы, все это начало кристаллизироваться в удовлетворенность жизнью, этого мига жизни. В его душе пылало желание, чтобы такая его жизнь никогда не заканчивалась. И хотя гравировка не была навыком, что помог бы ему в прямом смысле, Рен Дидли был уверен, что в ней сокрыт великий секрет. Если она действительно как-то связана с эфирными конструкциями внутри него, он чувствовал, что гравировка может оказаться более широким, универсальным языком системы. Но чем больше он читал, тем менее вероятным это казалось. Из прочитанного во втором томе стало ясно, что значение символов совершенно не зависит от формы. Несмотря на то, что в местах соединений можно вносить достаточно весомые изменения чисто геометрически, повышая таким образом эффективность всей гравировки, но предсказать результат по одной лишь форме руны было совершенно невозможно. Размышления на этот счет казались чрезвычайно эзотерическими. Подобно тому, как один философ выдвинул гипотезу, что гравировка была не языком, а обширной картой понимания. Гравировщики использовали только крошечные кусочки этой карты за раз, передавая определенное значение, но оно было связано не с конкретными формами, а скорее с контекстом. Эта теория была подвергнута критике на том основании, что не было никаких реальных доказательств или даже намека на доказательство того, что это правда. Впрочем, она все равно стала важной частью изучения и развития гравировки. После этого шла история гравировки. В книге описывались связанные с гравировкой события большого промежутка времени, и после проверки информации с клаптропом оказалось, что около 50 лет назад произошло какое-то событие, что привело к прекращению изучения гравировки, по крайней мере, в больших масштабах. Скорее всего, это было связано с формированием гильдии гравировщиков, что было неприятно, ведь Рен Дидли не хотел тратить время на то, чтобы понять эту информацию, только чтобы обнаружить, что она полностью устарела. Но для Рен Дидли сейчас это был единственный способ продолжать совершенствоваться и двигаться вперед. Спустя 3 часа он собрал свои книги, позвал остальных, и их путешествие продолжилось. На протяжении следующих 24 часов им дважды приходилось останавливаться из-за истощения клаптропа. Во время остановок Рен Дидли занимался изучением материалов по гравировке, медленно продвигаясь все дальше и дальше. Хотя это и было невероятно сложно, он наткнулся на несколько советов и подсказок о гравировке, которые казались невероятно полезными, а потому он усердно их выписывал, делая заметки на будущее. На текущий момент он был удовлетворен этим, но Рен Дидли хотел попробовать руну Тени 4. Возможно, у него будет немного времени до начала турнира, но может и не будет. Но он определенно не хотел упускать возможность получить дополнительное преимущество. Размышления о турнире только заставили его думать о шале, и Рен Дидли разочарованно покачал головой. Они прибыли примерно в 3 часа утра. Большая часть их пути проходила через широкое плато, которое, словно море, было покрыто высокой травой. Несколько раз они сталкивались со случайными монстрами, но те обычно имели где-то 25 уровень, и их легко уничтожали спутники Рен Дидли. Но, в конце концов, высокая трава закончилась, и группа оказалась у подножия огромной горы, что была настолько большой, что на некоторое время Рен Дидли потерял дар речи. Можно было сказать, что все дело в том, что он вырос вдали от гор, но эта гора была поистине колоссальна. Она уже давно виднелась из-за горизонта, но все время казалась невероятно далекой, несмотря на то, что их скорость была не такой уж и медленной, даже с клаптропом. Она все еще казалась невероятно далекой. «Великое копье, ты в первый раз видишь это?» «Да», — спросила Хелен, задумчиво глядя на гору. «Говорят, что копейщик взошел на эту гору, чтобы встретиться с великим бедствием и спасти нас всех. И все же великое бедствие вернулось?» «Да», — спросил Рэндидли почти инстинктивно, глядя на гору. «Не у всех миров есть копейщик, умник», — холодно ответила Хелен. Затем она повернулась и пошла в сторону клаптропа, который указывал на светящийся круг у основания горы, что находился на некотором расстоянии от них. Но Рэндидли не слушал, о чем они говорят. Он даже не обратил внимания на оттенок гнева в речи Хелен. Вместо этого шестеренки в его голове медленно вращались. «Не у всех миров есть копейщик». Изначальное предположение Рэндидли заключалось в том, что это был просто еще один странный пример поклонения культуре этого человека, но что, если это не так, что, если она имела в виду это более буквально, мол, они столкнулись с другим великим бедствием не потому, что это должно было случиться, а потому что было другое великое бедствие, которое не победили, нечто вроде обычного бедствия, но в масштабах мира. Выражение Рэндидли стало серьезным. Он был очень уверен в своих силах, особенно сейчас, против любых врагов на Земле, но если их поджидает нечто столь сильное, что способно бросить вызов целому миру, нечто, чья мощь превышает даже местных мастеров. Теперь в той истории о женщине, которая владела изумрудным тослом Дарендидли, он видел больше смысла. Почему могущественные люди просто не взяли и не победили великое бедствие, вместо чего послали молодежь сражаться с ним? Возможно, существовали некие скрытые правила, как если бы человек должен был отправиться в другой мир, превратившийся в гигантское подземелье. Учитывая то, как они колебались, в этом было больше смысла. Таким образом, линия фронта могла быть местом, связывающим миры. Рэндидли покачал головой, а затем посмотрел на Диарден. Он не знал почему, но система никак не изменила его доступ к услышанной только что информации. Это заставило его задуматься о том, что это не ошибка системы, просто эта информация не была достаточно важной. Поэтому Рэндидли просто выкинул это из головы. В конце концов, его цель сейчас была намного проще. Попасть в топ-8 регионального турнира. Глава 187. Первым, что приметил Рэндидли, придя в Диарден, был его размер. С приближением к городу над Рэндидли начали нависать сторожевые башни с защитными стенами, а по краям дороги он увидел множество палаток и навесов, в которых открывали магазины, да и просто жили беззаботной жизнью. В целом, здесь ощущалась в воздухе некая праздность. Клаптрап шепотом поведал им, что все эти люди собрались здесь лишь ради присутствия и наблюдения за региональным турниром. Рэндидли почувствовал, будто в его груди что-то сжалось. Теоретически он знал, что за турниром будет наблюдать много человек, ведь даже за его отборочным турниром наблюдало столько людей. Но на отборочном люди располагались над копейщиками и были практически незамеченные самим Рэндидли. А на этот раз турнир проходил на стадионах, окруженными трибунами с людьми. Лишь от мысли от этого Рэндидли подташнивало. Не то чтобы люди заставляли его нервничать, просто при таком громадном количестве людей была высока вероятность, что им многие заинтересуются, или даже ему придется сражаться перед этими людьми. Но Рэндидли всеми силами заверил себя, что все пройдет так же хорошо, как было на отборочном. Раньше его беспокоили зрители. Тогда это настолько его выбешивало, что он был готов наброситься на них. Усложняло все то, что Рэндидли потратил большую часть из его 2 лет тюремного заточения исключительно на сражения с другими копейщиками и оттачивание своих навыков. Возможно, именно это и усугубило его проблемные отношения с людьми. В недавний рыночный день он сражался с Гириллом, но на него не обращали особого внимания, ведь тогда он был обычным поваром. Рэндидли мог принять признание его боевых способностей, хотя он не пытался умышленно показывать его окружающим. Чем дальше они подходили к возвышающимся стенам города, тем больше и больше копейщиков слонялось вокруг. Все они кричали, смеялись, некоторые даже устраивали спарринги прямо возле дороги. Рэндидли рефлекторно окинул их взглядом и не нашел никого, кто бы, по его мнению, был действительно сильным. Но этого он и ожидал, ведь такие здесь сражаться не будут. «Эй ты!» — возмущенно окликнул здоровый копейщик, оборачиваясь к безымянному спутнику копья, который смотрел за всем большими от удивления глазами до такой степени, что врезался в прохожего, сбив того с ног. Придя в себя, спутник копья нахмурился и спросил: «Чего тебе, дрянь, кем бы возомнила себя, что позволяешь себе носиться, не глядя себе под ноги? Хах, чтоб ты знал, я являюсь спутником копья великого копейщика Гастхаунда, у которого самое большое трудолюбие, что я когда-либо встречал, и зовут меня, словно по команде Рындидли, Телеф, Хелен и даже новый спутник копья Телефа обменялись взглядами, и по большей части проигнорировали их оставшегося спутника, ведь, в конце концов, уделять внимание такому было пустой тратой времени. Когда крики позади них стали громче, они лишь ускорились и вскоре достигли ворот, у которых стояло несколько охранников. Рындидли достал жетон, который ему дали после отборочного турнира, и отношение стражи изменилось, но не настолько, как того ожидал Рындидли. Так или иначе, на их лицах вместо скуки появилось некое насмешливое выражение, когда они махнули рукой их группе, обменявшись между собою понимающими взглядами. «Они недооценивают тебя, поскольку ты проходил отборочный турнир», — громко сказал Телеф, а его лицо исказило внезапная ярость. В ответ Рындидли лишь усмехнулся. «Почему ты не демонстрируешь свое мастерство окружающим?» — с кислым выражением спросила Хелен. «Такое отношение недостойно тебя, не относись к этому так небрежно». Ее слова заставили Рындидли на миг почувствовать себя неуютно, но он промолчал и продолжил свой путь. Хелен фыркнула. «Знал ли ты, что 90% людей, которые попадают на региональный турнир после отборочного турнира, испытывают унижение в их первых сражениях? Или ты всего лишь хочешь быть на втором плане?» Каким-то образом словам Хелен удалось достучаться до Рындидли, и в его груди что-то зажглось. Он оскалил зубы, а потом пошел вперед, выпрямив спину. «Я не стану каким-то вторым номером». «Пфф», фыркнула Хелен. Рындидли медленно повернулся к ней, бросил на нее долгий взгляд, который переполняла первобытная ярость и желание убить. Этот взгляд он оттачивал те годы, проведенные в тюрьме. От такого Хелен дрогнула, и на ее лице проскользнула тень страха. Вместо того, чтобы почувствоваться после этого удовлетворение, Рындидли ощутил большую грусть, и он пошел как прежде. Он погрузился в размышления, кем же он хотел стать. Это была не ярость, но и не спокойствие или удовлетворение. Он хотел обладать силой без присущей ей насилия. Пусть у него и должна остаться готовность совершить насилие. Должен быть спокойным, но не пассивным. Обладать умением определять, что верно и необходимо, а что нет. Когда они, наконец-то, прошли через длинный туннель в толще огромных городских стен, Рындидли снова усмехнулся. Словно по щелчку на группу нахлынули со всех сторон звуки зазывающих торговцев. К удивлению Рындидли, клаптрап был словно рыба в воде. Он сразу же шагнул вперед, и его лицо успокоилось. Спустя миг он уже выкрикнул что-то тем приставучим торговцам, прогнав тех прочь, чтобы их группа смогла спокойно пройти вперед, без всяких там торговцев на хвосте. Они последовали за клаптрапом, который заявил, что знает место, где они могут остановиться. Здания в Диардене оказались такими же, как Рындидли думал, когда представлял себе средневековый город. Они были построены с кирпича и камня, которые поддерживали деревянные балки. Казалось, что в этом городе было два типа зданий. Обычные здания, состоящие с одного или двух этажей, и странные постройки со стороны напоминающие грибы, которые снизу были обычными зданиями, но их высота была больше обычных зданий, а верхний этаж выступал по боках в стороны. Рындидли предположил, что эти грибоподобные постройки могли использоваться для тренировки копейщиков, ведь для этого нужно много свободного пространства, что проблематично получить в таком плотном городе. Следуя велению сердца, Рындидли взглянул на Хелен. Пускай он не понимал этого тогда, но он, вероятно, вложил в свой взгляд боевое влияние, когда посмотрел на нее, а ведь уровень его боевого влияния все увеличивался и увеличивался. Он не должен был использовать такое на компаньоне, на друге. И снова рот Рындидли скривился. Сейчас Хелен просто смотрела в землю, задумавшись о чем-то своем. Вероятно, она уже позабыла о том взгляде Рындидли. Так почему же он был такой агрессивный в тот момент? Но Рындидли знал ответ на этот вопрос. Это чисто мужское. Чувство лишения собственного достоинства неприятно, даже если это и в шутку. Вот только Хелен не столько подшучивала над ним, как беспокоила уже как довольно долгое время. Они проходили мимо ресторанов, уличных торговцев и продавцов различной брони. Рэндидли с любопытством наблюдал за ними. У него было несколько вещей с экипировки, полученных еще там, на Земле, но он с нетерпением ждал возможности увидеть качество здешней брони, на планете, в которой система возникла очень и очень давно. Однако это может подождать. И вот они прибыли в гостиницу, владелец которой был знакомым Клаптрапа. Всем им выделили по комнате. Пока Клаптрап поспешил прочь, чтобы узнать точную дату начала регионального турнира и связаться с некоторыми своими знакомыми, Рэндидли, наконец-то, остался один в своей комнате. Он слегка поморщился и открыл свой статус. Не то чтобы он так ждал этого, просто до начала турнира стоило проверить его состояние. Если судить из услышанного ранее, то сложность турнира очень быстро превзойдет его возможности. А получить слишком много об за раз подразумевает. За прошедшие 5 дней Рэндидли получил 7 уровней в боевом влиянии, 1 в рвении, 2 в золотых корнях Игдрасиля, 1 в контроле корней, 3 в рыдающем облаке, 7 в экстракции, 4 в готовке и 2 в грации. Как того требовала система, Рэндидли вложил накопившиеся об в путь рыданий, что проливаются подобно дождю, постепенно приближаясь к его завершению. Хоть прогресс был небольшой, но хоть что-то. Вливание об заставило его навык души слегка прийти в движение, отчего в груди снова почувствовалось неуютное ощущение. Но других побочных эффектов не наблюдалось. Потрясенный внезапной идеей, Рэндидли закрыл глаза и вообразил себя в мире его навыка души, где гниль и пепел сменяли друг друга, а землю устилал толстый слой тех изумрудных кристаллов, содержащих странную энергию. Потом он потянулся вниз и попытался использовать навык в мире его навыка души. Он использовал экстракцию, направив ее на эти кристаллы. С первого раза ничего не получилось. А потом медленно, медленно, словно заводился автомобильный двигатель, Рэндидли почувствовал, как этот навык внутри него сверкнул и постепенно начал проявлять себя, словно первоначально он не был уверен, что Рэндидли захотел именно этого. Но вскоре навык осознал требуемое от него. Рэндидли почувствовал, будто вокруг него вспыхнул дух, и он начал налегать своей волей на этот мир, держа перед глазами четкое изображение конечного и такого желанного результата. Убрать энергию с этих камешков, очистить навык души. Он мог выяснить, что делать с этой энергией позже, но сейчас он лишь хотел узнать, возможно ли провести подобную очистку. Сейчас он сосредоточился лишь на крошечном осколке изумрудного кристалла, которых было целое море. Но даже это было трудно. Так трудно, словно он пытался пробраться рукой сквозь невероятно толстый слой шерсти. Было очень сложно сосредоточить этот навык на маленьком осколке. Но Рэндидли прилаживал все свои силы, всю свою силу воли, весь свой контроль и прочее, чтобы давить на этот крошечный осколок. Он даже сощурил глаза от напряжения. И вот навык активировался. Все тело Рэндидли дрогнуло, и он вырвал из кристалла тонкий пучок изумрудной энергии. Эта энергия довольно извивалась, вращаясь вокруг его пальца, и Рэндидли почувствовал необычное удовольствие. Некогда изумрудный кристалл поблек, и снова стал тяжелым и пустым камнем. После этого Рэндидли ощутил дрожание, а потом яростный поток чего-то вынес его из этого мира навыка души. Моргнув, Рэндидли обнаружил себя в своей комнате гостиницы. Он в спешке осмотрел свои навыки и увидел, что его навык души все так же на своем месте, но теперь он был заперт золотым замком с небольшим колокольчиком. Глава 188. Рэндидли сжал кулаки. Этот грибанный. Но потом кое-что отвлекло Рэндидли, что помогло немного унять бушующую в его груди злость. И пусть сейчас его навык души или тот странный образ, которым Рэндидли представлял этот навык, был заблокирован для него, он решил осмотреться внутри себя, проверив каждый из своих навыков. К его удивлению, он обнаружил там тот непонятный пучок энергии. Когда Рэндидли вернулся в свой внутренний мир, его заметила та энергия и приблизилась к нему, после чего возбужденно облетела вокруг него несколько раз. Было намного легче отпустить гнев, когда вокруг тебя порхает почти живое и такое восхитительное существо, сотканное из энергии. Но даже это не было способно остановить шестерни, которые с дикой скоростью вращались у него в голове. Как такое возможно? Кто закрыл ему доступ? И почему они не хотели, чтобы он продолжал применять экстракцию в том мире? Что более интересно, навыки не были обычным внешним явлением. Рэндидли мог влиять на их преобразование, как было, например, с его навыком души. Вот только, существовали некоторые возможные последствия, Ирен Дидли не мог придумать ничего дельного. Большинство его навыков было связано с боем. Откровенно говоря, он сомневался, что использовать их для визуализации будет хорошей идеей. Но с другой стороны, когда ему запретили делать это, ему желание этого лишь увеличилось. Хоть он и предполагал, что это плохая идея, но вскоре это глупое чувство было оттеснено на второй план всепоглощающей яростью, что какое-то странное существо вмешалось в его тело и решилось ограничивать его выбор. Рен Дидли высоко ценил свою независимость. Он желал принимать собственные решения, и в последнее время по части пути их и вправду не было. Рен Дидли протянул руку, и на нее мягко опустился изумрудный пучок энергии, чуть двигаясь со стороны в сторону. Это существо казалось сочетанием новогодней гирлянды и клубов дыма. Оно ощущалось на удивление теплым. Рен Дидли ненадолго открыл глаза и потерял ощущение этого тепла. Вновь увидев свою комнату в гостинице, он тут же закрыл глаза и снова визуализировал внутренний мир своих навыков. То существо было тут как тут, такое теплое и живое. С осторожностью осматриваясь, Рен Дидли впервые за все время заметил, что тут перед его глазами тускло мерцали едва заметные уведомления. Рен Дидли еще больше нахмурился. Он ведь давно не принимал черное зелье, так почему они? Прищурившись, Рен Дидли раздумывал о черном зелье. Оно как-то влияло на его восприятие системы. К тому же что-то он не припоминал, чтобы на него оказывался такой эффект, как после принятия зелья. А может, эти надоедливые замки с колокольчиками скрыли его уведомления? Возможно, из-за того, что он пил зелье, некое существо смогло повлиять на него своим навыком. Это была пугающая мысль, да и казалась полным бредом. Конечно, также имелся вариант, что эти силы могли влиять на него, поскольку он был намного сильнее себя прошлого, и теперь внутри него был источник эфира. Хотя, вероятно, между этими деталями не было прямой связи. Серия странных совпадений и случайностей, которая привела к тому, что желающий силы человек заполучил эфирную батарею, что сделало его сильнее. И этот эфир был на порядок чище, чем весь доступный остальным эфир. Этот факт еще больше сводил с ума Рен Дидли. Почему его эфир должен быть чище, ведь и в деревнях есть свои источники эфира. Так в чем же разница? Кроме того, у Рен Дидли имелись свои сомнения, что его сила на том уровне, когда сущность, способная манипулировать эфиром внутри его тела, захочет контролировать его напрямую. Когда изумрудная энергия на его руке яростно содрогнулась, Рен Дидли от удивления моргнул. В воздухе ощущалось исходящее от этого существа раздражение, из-за чего он на миг пришел в смятение. Но посмеявшись и покачав головой, Рен Дидли продолжил хватать эту изумрудную энергию, радостно порхающую со стороны в сторону, уворачиваясь от него. Энергия была действительно странной. Казалось, она состояла из чего-то материального, но Рен Дидли не мог ухватиться за него, по крайней мере, своими воображаемыми руками. Это было скользкое существо, полное животного ликования и коварства. Также оно было довольно дружелюбным по отношению к нему, хоть и возможно лишь потому, что только он был здесь. После этой игры энергия казалась удовлетворенной, так что Рен Дидли открыл глаза и вернулся в маленькую комнату гостиницы. Это было необычное происшествие. Похоже, что энергия обладала собственной, независящей от него жизнью. В некотором смысле это была базовая форма жизни. Ну, Рен Дидли не был точно уверен в деталях, но если его навык души как-то очищал жизнь, что казалось несколько глупым утверждением, но Рен Дидли подозревал, что возникли некоторые сложности с его источником эфира, которые он упустил из виду. Что такое эфир? Это форма энергии, а может, язык и оборудование системы? Медленно потянувшись, Рен Дидли отложил насущный вопрос на потом и попытался избавиться от пылающего гнева. Он сделал пометку о том, чтобы попросить Клаптропа купить ему мясо высокоуровневых монстров. И потом еще вспомнил, что ему нужно было узнать у Клаптропа, что из себя представлял региональный турнир. Он будет похож на отборочный турнир или это будут дуэли один на один? Рен Дидли подошел к окну и распахнул его. На улице перед его комнатой было множество людей с различными оттенками кожи, что разговаривали, смеялись, кричали и торговали между собой. Здесь не у всех был красный оттенок кожи. Большинство имело оранжевый или желтый цвет кожи, обозначающий их более высокий статус. Была даже бросающаяся в глаза группа людей с тускло-зеленым и светло-синим оттенком кожи. Диарден был и вправду на голову выше Кюталя. Конечно, это не означает более высокие уровни навыков. Скорее тут более высокоранговые навыки и ресурсы. Рен Дидли усмехнулся. Существовало еще много вещей, каких он не знал об этом месте, и все же его бросили прямо в этот водоворот событий. Ему и вправду стоит поработать над этой своей плохой привычкой. Перед тем, как погрузиться в задание, ему следует задавать сопутствующие вопросы. Так можно было бы решить много проблем, если бы он более открыто разговаривал с окружающими его людьми. Однако у него еще остались эти асоциальные привычки. Он предпочитал не задавать вопросы, так как считал, что ответ естественно возникнет в ходе нормального взаимодействия его с другими людьми. Перед тем, как уйти, Клаптрап заявил, что выбрал эту гостиницу из-за тренировочного комплекса на ее крыше. И действительно, когда Рэндидли выглянул наружу и посмотрел вверх, там была та странная часть грибоподобного здания. С грустной улыбкой Рэндидли вышел из комнаты и через несколько минут блужданий обнаружил лестницу наверх. Когда он пришел в тренировочный зал, то увидел ярко освещенную белым светом широкую шарообразную комнату размером с 4 баскетбольных площадки. Там также были усердно тренирующиеся люди. Их кожа блестела от пота. Это было похоже на молодежные тренировочные курсы, так как здесь был старик, что то и дело орал на 5-6 юношей. Здесь были и деревянные манекены для оттачивания ударов и даже раскладные перегородки на случай, если бы кто-то захотел уединиться на время тренировки. Однако все перегородки уже разобрали, так что Рэндидли осталось лишь отойти к краю тренировочного поля, где было ровное и практически открытое пространство. Там он достал одно из последних костяных копий, которые для него сделал еще Сэм. Он несколько секунд подержал гладкое древко в руках, улыбаясь и вспоминая былые времена. Хотя, было бы странно вернуться в Даннитаун и вести себя так ностальгически, ведь с их точки зрения прошел всего месяц или два. Хоть он предполагал, что некоторые отряды постоянно ходили в подземелья, вследствие чего время для них тоже растягивалось. И Рэндидли знал, что после его ухода на них и сестринскую деревню напал рейд-босс с 3 ступени. Но было довольно трудно волноваться, ведь основанный им город стал сильным. Не только потому, что они учились у него, хотя и поэтому тоже. Город был сильным потому, что они хотели существовать. Город был сильным потому, что они были готовы вложить время и старания, чтобы взамен получить силу. В будущем многое изменится, когда новшества системы станут привычными их миру, но сейчас все были захвачены царящими в их мире и городке изменениями. Надеясь остаться прежним, Рэндидли начал делать базовые упражнения на растяжку. И пока он делал разминку, то услышал, как пожилой мужчина орет на молодежь, поскольку они были самой близкой группой к нему, которая тоже использовала тренировочный зал. «Резче, сильнее. Вы думаете, что враг позволит вам так вяло себя бить? Нужно сокрушить противника. Вкладывайте все тело в удар». Мужчина с дико выпученными глазами кричал на молодняк, а те в свою очередь покорно дрались, пытаясь оправдать его ожидания. В некотором смысле это было восхитительно, но также сбивало Рэндидли с толку, ведь это сильно отличалось от того, как тренировал его Шал. Шал не пытался объяснить проблему, он создавал ее, пока Рэндидли на собственной шкуре не найдет свою ошибку, а после исправит. Это был довольно эффективный способ, хоть для него и требовалось насилие, что могло быть неприемлемым для некоторых личностей. Уверенно держа копье, Рэндидли чувствовал, как потоки теплой энергии земли вливаются в его тело через ноги. Рэндидли начал серьезно тренироваться, сосредоточившись на базовых приемах с копьем. Все это время он использовал свою силу воли на максимум, пытаясь поразить воздух вокруг себя. Как и время, его движения копья были пропитаны неотразимой силой. Его копье продолжит течь невзирая на любые преграды. Он активировал работу ног фантомного копья и телепортировался на несколько метров в сторону. Ни одно место не было вне досягаемости времени. Оно требовало все, касалось чего угодно и было концом всего. Время было действующей силой с различными именами, кто-то даже звал его самой смертью. Но оно больше и грандиознее этого понятия. Это континуум, в котором мы существуем и тщетно боремся, чтобы избежать своей кончины. Как и все сущее, когда-то настанет конец и самого времени, и оно заберет нас всех с собой. Рэндидли опустил копье и, укрепив хватку, использовал неотвратимое фантомное пришествие. Его копье двинулось немедленно, но и не быстро. Этот удар идеально отражал состояние мира, будто он был еще одной силой природы. Это удар, которого можно бояться, но вы ничего не сможете сделать, и, в конце концов, столкнетесь с тем, от чего вы не в состоянии увернуться. Сила удара была настолько велика, что когда было сделано последнее движение, сам воздух, казалось, содрогнулся. Это было еще не все, но пожилой мужчина замер и напрягся, закончив свою тираду, после чего повернулся и посмотрел на Рендидли. Практически незаметно мужчина слегка поклонился. Немного отойдя назад, Рендидли и сам сдержанно поклонился в ответ. Потом мужчина повернулся и продолжил кричать, а Рендидли почувствовал себя странно умиротворяюще. В некотором смысле, этот мир был намного проще, чем Земля. Этот человек ощущал свою силу, признал ее, а потом вернулся к своим предыдущим делам. Отсутствие обязательного взаимодействия было таким облегчением. Тихо напевая про себя, Рендидли вернулся к тренировке, постепенно используя методы и упражнения, применяемые Марко Поло, которые использовались для того, чтобы довести тело до предела. Глава 189. Цель. Нахмурился бывший коллега Клаптропа, глубоко задумавшись. Ну, в последнее время она здесь не появлялась. Она же готовится к региональному турниру. Да, вряд ли она отправится за покупками, зная, что секта преследует ее. Она так и не вернулась после твоего ухода. Чувствуя растущий в горле ком, Клаптрап прекратил разговор с торговцем в магазине, где он раньше работал, и поспешил на улицу. Вместо того, чтобы заняться более неотложными вопросами, которые мог бы решить Клаптрап, он отправился прямо сюда, дабы расспросить о женщине, которая изменила его жизнь. Похоже, она была в порядке. Она так и не вернулась после твоего ухода. Клаптрап надеялся, что это просто совпадение, все время демонстрируя дерьмовую улыбку. Посчитав, что с Сель все в порядке, Клаптрап решил переключиться на другие задачи, поэтому он поспешил прочь проверять свои старые торговые связи, вести беседы о бизнесе, проверить цены на материалы, узнать новые методы обработки кожи и так далее. И тогда он отправился к знакомым, которым доверял больше всего. Клаптрап позволил себе рассказать им, что он имеет доступ к гравированным доспехам, к которым гильдия гравировщиков не имеет никакого отношения, и продемонстрировал несколько примеров. Сначала они были потрясены и напуганы, но после внимательного осмотра доспехов у них появилась жадность, что стерло все опасения. В торговцах было что-то надежное, чего не скажешь ни о ком другом, их мотивы были довольно ясны. Но то, что заставило его вспотеть больше всего, оказалось тем, что один из информаторов издал удовлетворенный вздох, когда он обратился к нему и сказал: «Да, я слышал об этом. Так выходит, вы и есть тот человек, у которого есть доступ к такой возможности». Это было одним из его первых визитов, так что было просто невозможно, чтобы новости от других информаторов успели достигнуть этого места. Было лишь одно объяснение: кто-то в этом городе уже начал распускать слухи. Гильдия гравировщиков не была настолько небрежной, чтобы распространять такие слухи, если она планирует действовать. Поэтому эти слухи пришли, скорее всего, от относительно дружественной стороны. Должно быть, это был стиль, который имел дело со стилем крушащей волны. Весьма вероятно, что этот стиль обладал здесь большим влиянием.